Глава 32. Ангелина. Утро на работе начинается неожиданно спокойно. Я уже несколько раз успела осторожно оглядеть приемную, пытаясь понять, куда пропала Каролина. Ее стол стоит пустой, личные вещи исчезли, и я уже начинаю волноваться. Вдруг она решила устроить новый сюрприз. Не выдержав, захожу в кабинет к Роману. Он поднимает на меня глаза от бумаг и тепло улыбается. «Ангелина, все в порядке?» Я киваю, чувствуя, как щеки снова предательски краснеют от одного его взгляда. «Да, все хорошо. Просто хотела узнать, а где Каролина? Ты ее уволил?» Он вздыхает, откидывается на спинку кресла и серьезно смотрит на меня. Каролины больше здесь не будет. И дело даже не в увольнении. Она и Кирилл, оказывается, сговорились с конкурентами. Пытались нанести ущерб компании изнутри. Я пораженно смотрю на него, едва веря своим ушам. «Кирилл? Твой друг?» Он слегка усмехается, но в глазах у него мелькает грусть и разочарование. «Уже бывший друг, Ангелина. Я не прощаю таких вещей. Сейчас собираю доказательства, и обоих ждет уголовное преследование. Я лично об этом позабочусь». Я молча киваю, понимая, как больно ему сейчас говорить о предательстве человека, которого он считал другом. Но в его взгляде я вижу ту самую твердость, за которую всегда его уважала. «Мне очень жаль», — тихо говорю я и подхожу ближе. Он чуть улыбается, берет мою руку и притягивает меня к себе. «Я не позволю больше никому навредить ни тебе, ни компании, а уж тем более этим двоим». Я смотрю на него с нежностью и вдруг вспоминаю о бабуле, улыбаюсь и говорю. «Кстати, бабушка сегодня приглашает тебя на ужин. Сказала, что хочет убедиться, что ты не такой уж бессовестный и, как она выразилась, безнадежный тип». Роман с улыбкой вскидывает бровь и слегка усмехается. «Твоя бабуля, конечно, еще тот боец. Не прилетит ли мне сегодня полотенцем еще разок?» Я смеюсь, вспоминая ее яростное выражение лица. «Не исключено. Лучше тебе вести себя прилично, а то она еще сковородкой может достать». Он смеется вместе со мной, и я вижу, как в его глазах снова появляется та самая нежность, от которой мое сердце тает. «Ладно, я рискну. Все ради тебя», — говорит он и нежно касается губами моего лба. Я улыбаюсь, прижимаюсь к нему крепче и тихо вздыхаю, чувствуя, что теперь у нас все будет хорошо. А бабуля? Ну, бабуля точно проследит за тем, чтобы больше никто не посмел нас обидеть.